Юг Франции. Местечко Ла-Марш. Здесь в 1937 году в местных пещерах французский археолог Леон Пикар обнаружил древнюю наскальную картинную галерею. Стены пещер украшали изображения львов, медведей, антилоп и лошадей. Но эти настенные рисунки – ничто по сравнению с тем, что Пикар обнаружил у себя под ногами. 150 человеческих портретов, детально проработанных, имеющих характерные особенности и отличия друг от друга. Портреты были вырезаны на обломках известняка, а затем тщательно уложены на полу. Но самое главное, люди на древних камнях были выгравированы в ботинках, штанах, рубашках и шляпах. Именно этот факт заставил ученых сомневаться в подлинности рисунков. А находки во французских пещерах забыли почти на 60 лет. В начале 21 века забытыми наскальными, а вернее напольными рисунками заинтересовался археолог Михаэль Рапенглюк из Мюнхена. И в 2002 году подробнейший анализ показал: фигуры, изображенные в пещере Ла-Марш, не являются современными фальсификациями. Им не менее 15 тысяч лет. Это самые древние портреты людей из всех известных на сегодняшний день. Но почему первобытные люди изображены в современной одежде? Мы привыкли представлять себе древнего человека диким, заросшим, с длинной бородой и в шкуре. Неужели у наших дальних предков существовала технология обработки кожи и пошива одежды? Тогда эти изображения опровергают все современные теории о происхождении видов, а история человечества должна быть пересмотрена и переписана. А может быть, пещеры Ла-Марша хранят на своем полу следы цивилизации, достигшей высочайшего уровня, но погибшей в результате катастрофы? Но люди, изображенные в пещерах Ла-Марша, очень похожи на нас. Может быть, немногие выжившие в том катаклизме дали начало современной человеческой расе? Исследования рисунков из пещер Ла-Марша продолжаются. Ученые очень осторожны в выводах. Ведь если догадки подтвердятся, многовековые научные изыскания в области антропологии будут сведены на нет. Тайное и неизведанное.